Оставшись вдвоем у стола, на который Жан выложил несколько рыб, Марианна и Жолеваль переглянулись, не зная, что сказать друг другу. В конце концов Аркадиус пожал плечами, взял из синей фаянсовой голландской кружки сигару, поводил ею у себя под носом, нагнулся к огню и прикурил. Ароматный дым поплыл по комнате, изгоняя запах макрели. «Он абсолютно прав», — сказал виконт. «Только дерзкая отвага выигрывает в подобной ситуации. И к тому же у нас нет выбора». «Вы думаете, что у него получится?» — обеспокоенно спросила Марианна. «Я надеюсь. В противном случае, мое дорогое дитя, нас ничто не спасет. Всех повесят на реях какого-нибудь фрегата, если только раньше не пристрелят. Ибо если нас поймают, то, безусловно, не пощадят. Это вас не пугает?» «Пугает? Единственное, что меня пугает, Аркадиус, это жить без Язона. Все остальное мне безразлично, даже веревка или пуля». Жолеваль выпустил несколько клубов дыма, затем внимательно посмотрел на покрасневший кончик сигары. «Я давно заметил, что вы созданы, чтобы стать великой возлюбленной, великой героиней или великой сумасбродкой», — сказал он ласково. «Лично я достаточно люблю жизнь, и поскольку в этом доме стоят семь святых, я попрошу сделать все, что в их силах, чтобы эта веселенькая рождественская ночь, которую пообещал наш пылкий капитан, не стала для нас последней». И Аркадиус вышел в сад докуривать сигару, в то время как Марианна стала машинально чистить рыбу. 24 декабря началось плохо. С поздним рассветом опустился такой плотный, хоть ножом режь, туман, что Рекувранс с его редкими деревьями и оградами из серого камня казался каким-то затерянным миром, плывущим по течению в облачной бесконечности. Только смутно проглядывали очертания башни Моттанги. Все остальное — город, замок, порт и рейд — исчезли, словно холм, подобно освободившемуся от креплений гигантскому монгольфьеру, устремился к небу. Марианна, которая в эту последнюю ночь ни на минуту не сомкнула глаз, в полном отчаянии смотрела на туман. Судьбе словно доставляла злобную радость усложнять ее задачу. Она сердилась на нее, она сердилась на природу, на самое себя за то, что так нервничает, на всех, кто спокойно занимается своими делами, в то время как она терпит такие муки. Она до сих пор повторяла, что приход Сен-Генуле останется незамеченным, если шкуна вообще сможет приблизиться к берегу, пока Жолеваль перед полуднем не послал Гракха взобраться на скалы возле замка, чтобы оттуда наблюдать за приходом корабля. Немного успокоившись, Марианна постаралась хоть внешне вести себя нормально в этот критический день, когда решалась ее будущая жизнь. Тем не менее, она раз сто спросила у вооружившегося терпением Жолеваля, уверен ли он, что Язон предупрежден, так же, как и Франсуа Видок, чтобы тот смог помочь американцу и самому использовать неожиданную возможность. Ибо Марианна ничуть не сомневалась, что каторжник ничего не сделает даром. Госпожа Легильвинек, собиравшаяся провести святую ночь у своей племянницы в Порзике, с самого утра была озабочена тем, чтобы в ее отсутствии у соседки было все, что полагается, и принесла ей традиционное полено, которое должно медленно гореть в очаге, ожидая полуночной мессы. Оно было красиво украшено красными лентами, веточками лавра и астролиста, И Марианну тем более тронуло это доказательство приязни, что она тщательно скрыла свое намерение покинуть этой ночью Брест, чтобы больше никогда не вернуться. И приглашение племянницы она считала благословением неба. Доброй женщине так не хотелось покидать своих новых друзей, что она два или три раза спрашивала, не хотят ли они, чтобы она осталась с ними, или не пойдут ли вместе с ней. Но, встретив ласковое, но упорное сопротивление, она решилась, наконец, после многочисленных «увы», расстаться с ними, обязав Марианну строго соблюсти местные обычаи. Хорошо встретить детей, когда они придут славить Христа, не забыть прочесть молитву об усопших перед тем, как идти к полуночной мессе, приготовить блины и петуха для скромного рождественского ужина и так далее. Среди прочего, она серьезно посоветовала ей поститься до вечера. — Ничего не есть? — запротестовал Жолеваль. — В то время, как ее и так невозможно заставить нормально питаться. Госпожа Легильвинек назидательно воздела палец к потемневшим балкам потолка. Если она желает увидеть в святую ночь свершившимися пророчества, или, попросту говоря, если она хочет исполнения своих желаний, она не должна ничего есть целый день до того, что можно считать ночью, то есть когда на небе появится 9 звезд. Если она сможет соблюсти пост до восхода 9-й звезды, подарок от неба ей будет обеспечен. Аркадиус начал недовольно бурчать, ибо его философский ум отказывался признать любую форму суеверия. Но Марианна, соблазненная поэзией пророчества, ласково смотрела на вдову, похожую в своем черном наряде на некую античную Сивиллу. 9-я звезда... — сказала она серьезно, — я буду ждать, когда она взойдет. Но из-за этого тумана... Туман уйдет с отливом. Пусть Господь хранит вас и исполнит все ваши просьбы, барышня. Никола Малерус хорошо сделал, что отдал вам свой дом. С этим она и ушла, последний раз погладив свою кошку, которую она оставила у соседей. Какое-то время Марианна с чувством странного раскаяния смотрела, как исчезает ее черный плащ на дороге, ведущей к церкви. Как и предсказала госпожа Легильвинек, туман вскоре стал таять под порывами ветра и в середине дня исчез совершенно, вернув пейзажу всю его суровую красоту. Не прошло и часа после этого, как шхуна с красными остроконечными парусами миновала замок и вошла в Пентфельд. Это была Сен-Генуле, прибывшая навстречу. Приключение началось. Когда полностью стемнело, Марианна, Жолеваль и Грак молча покинули дом, тщательно заперев дверь, но оставив полуоткрытыми одно окно и ставню, чтобы кошка госпожи Легильвинек, хорошо обеспеченная молоком и рыбой, могла свободно выходить и входить. Грак перепрыгнул ограду и засунул под дверь соседки ключ от дома и письмо, объясняющее необходимость для Марианны и ее дяди срочно выехать в Париж. Уже давно замковая пушка и большой колокол на каторге объявили об окончании трудового дня, и церковные колокола призвали к вечерней мессе, но город не засыпал, как он это привык делать ежедневно. На вычищенных до блеска военных кораблях зажглись сигнальные огни, а освещенные кают-компании предвещали праздничный ужин для офицеров. В тавернах луженые глотки распевали вперемешку то рождественские гимны, то старые матросские песни, в то время как на улицах целые семьи в праздничных нарядах, мужчины с фонарями и сучковатыми поленьями в руках, поторапливались, чтобы провести время у друзей в ожидании торжественного часа. Компании подростков с увитыми лентами ветками хлопали ими по дверям и, прославляя во все горло Рождество, получали несколько монеток и какое-нибудь угощение. Весь город пахнул сидром, ромом и блинами. Никто не обращал внимания на трех прохожих, хотя Грак нес под плащом небольшой чемодан с платьями и драгоценностями Марианны, а в руке молодой женщины была дорожная сумка. Собственно, они ничем не отличались от других гуляющих. Миновав мост из Рекувранса, ибо на этот раз так было ближе пройти, стали встречать подвыпивших гуляк. Уже с Сиамской улицы стали видны отражавшиеся в черной воде огни портовых таверн. Ощущалась праздничная атмосфера. Только на некоторых, поднявшихся с приливом лодках, что-то делали. На всем пути Марианна, державшая под руку Аркадиуса, поглядывала на темное небо, считая редкие загоревшиеся звезды. До сих пор ей удалось обнаружить только 6, и ее заметно озабоченное лицо вызвало у Жолеваля улыбку. «Если появятся облака, вы рискуете умереть с голоду, мое дорогое дитя». Но она молча покачала головой, заметив вдруг над высокой мачтой фрегата появившуюся 7-ю звезду. А что касается голода, то пока она не встретится с Язоном, она его не почувствует. В тот же момент она увидела в конце каравеля шхуну, а на ее палубе Жана Ледрю, призывно махавшего рукой. Рядом со стоявшими на якоре бригом Тридан и 2 фрегатами, Сирена и Армида, шхуна казалась совсем крошечной, но эта непритязательность и даже скромный фонарь на мачте сулили огромное счастье. Длинная доска была переброшена на набережную. В одно мгновение беглецы оказались на борту. При желтом свете фонаря Марианна увидела, что оказалась в молчаливом кругу лиц, словно вырубленных из красного дерева, хотя шевелюры и бороды почти у всех были светлые. Одетые в одинаковые темные куртки, с надвинутыми до глаз колпаками, люди Жана Ледрю больше походили на разбойников, чем на честных моряков, но их лица дышали беззаветной отвагой, и под одеждой угадывались крепкие мускулы. — Вы пришли вовремя, — сказал Ледрю. — Спускайтесь в каюту, Марианна, и ждите нас. Ваш дядя составит вам компанию. В одном порыве названные запротестовали. — Не может быть и речи, — воскликнул Аркадиус. — Я иду с вами. — Я тоже, — эхом откликнулась Марианна. Один из людей, похожий на медведя, высоченный, рыжий, сейчас же восстал против этого требования. — Хватит уж того, что баба на борту Кэп. Если еще придется тащить ее... — Меня не придется тащить, — возмутилась Марианна. — И, уйдя с вами, я меньше пробуду на вашей шхуне. К тому же человек, за которым вы идете, мой. Я хочу рисковать вместе с вами. — И драпаться на стену в ваших юбках? — Я подожду внизу. Я буду сторожить. И я также умею обращаться с этим, — добавила она, распахнув плащ и показав засунутый за пояс один из пистолетов Наполеона. Рыжий рассмеялся. — Черт возьми! Ну, если так, идите, красавец. Раз вы не вертихвостка, от лишней помощи никогда не отказываются. Жан Ледрю, который во время этого обмена любезностями исчезал в каюте, снова появился, тщательно застегивая свою зюидвеску, но Марианна успела заметить намотанный вокруг его торса канат. Он окинул быстрым взглядом свое воинство. — Все готовы? — Жоэль, веревка у тебя. — Тома и Гульван, крючья есть? Одним движением трое названных, в том числе и рыжий, распахнули куртки. Один оказался обмотанным канатом, как и сам Жан. У двоих других за поясами торчали длинные железные крючья, предназначенные, чтобы зацепиться за стену. — Тогда вперед! — объявил капитан. — Только маленькими группами и, по возможности, с естественным видом. — Вы трое! — добавил он, обращаясь к новоприбывшим. — Вы следуете... на небольшом расстоянии, словно идете праздновать к друзьям, и постарайтесь не потеряться в закоулках Каравеля. — Нечего бояться, — пробурчал Грак. Я знаю это чертово место, как свои 5 пальцев. Пройду с закрытыми глазами. Лучше оставь глаза открытыми, парень. Это избавит тебя от сюрпризов. Один за другим они покинули шхуну. На борту остались только старик по имени Нольф и юнга Никола. Марианна и ее эскорт ушли последними. Пальцы молодой женщины нервно сжались на руке Жалевали. Несмотря на холод, ей было душно. Когда углубились в зловонные улицы Керавеля, ей показалось, что бесформенные, в беспорядке нагроможденные дома собираются броситься на нее. Никогда еще она не проходила по этим забытым богом кварталам, но и люди, и вся обстановка этой извилистой клоаки, где за грязными занавесками притонов горели красные фонари, производили ужасающее впечатление. Далеко впереди, словно в глубине туннеля, поскрипывал подвешенный на протянутой между двумя лачугами цепи фонарь. И в его отблесках Марианна видела, как среди мусора с отвратительным писком шныряют крысы. Узкая полоска неба была такой ограниченной, что ни единая звезда не попадала в поле зрения. «Вы должны были остаться на борту», — прошептал Жолеваль, чувствуя, как она дрожит. Но она тут же подтянулась. «Нет, ни за что». Пришлось сделать крюк, чтобы не проходить мимо высоких ворот каторги, где дежурили охранники, но вскоре маленький отряд растянулся в тени, нависающей над дорогой высокой черной стены, за которой слышались размеренные шаги часовых. Прошли между каторгой и канатными мастерскими, пустынными в столь поздний час. Затем, свернув на углу направо, увидели несколько зарешеченных окон за значительно менее высокой стеной. Это был лазарет. В этих окнах мерцал слабый красноватый свет, очевидно, ночника. С уверенностью вожака Жан Ледрю распределил людей, снял куртку и начал разматывать канат, в то время как Жуэль делал то же самое, а Тома и Гульван вытащили крючья. Марианна робко указала на окно. — Там же решетка. Как вы сможете? — Не думаете же вы, что мы собираемся пройти здесь? — насмешливо процедил бретонец. — С другой стороны стены есть дверь, и, спрыгнув вниз, легко прихлопнуть часового. Быстро привязали крючья к канатам. Моряки расступились, оттеснив Марианну и Жолевали назад. Жан Ледрю и Тома немного отошли, и, выбрав удобное положение, одновременно начали раскачивать крючья. Они уже были готовы забросить их, когда внезапно Жан опустил свой на землю и сделал знак Тома, чтобы тот тоже остановился. За стеной раздался какой-то шум. Послышался топот ног, затем появился яркий свет, переходящий от окна к окну. И вдруг так близко, что Марианне показалось, будто взорвалась стена, прогремел пушечный выстрел, за ним второй, третий. Не боясь больше, что его услышат, Жан Ледрю отчаянно выругался и подхватил свое орудие. Кто-то бежал. Сейчас обыщут каторгу, затем город и побережье. Всем на шхуну и во весь опор. Марианна в ответ закричала: «Но это невозможно! Мы не должны уйти, бросить Язона!» Люди уже рассеялись и пустились обратным курсом по темным улочкам старых кварталов. Жан быстро схватил Марианну за руку и неумолимо увлек за собой, не желая ничего слышать. — На этот раз осечка. Если будете упрямиться, нас могут схватить. Потеряв голову, она пыталась сопротивляться, в отчаянии оборачиваясь к окнам, за которыми мелькали чьи-то силуэты. Впрочем, уже вся каторга пробудилась. Слышался топот подкованных сапог, щелканье взводимых курков, непрерывно звонил колокол, наполняя праздничный порт зловещими звуками набат. Увлекаемая с одной стороны Ледрю, а с другой Жолевалем, Марианна вынуждена была бежать, но сердце ее так колотилось в груди, что причиняло боль, а скользившие по камням ноги отказывались служить. Полными слез глазами она взглянула на небо и застонала. В непроглядной тьме не было ни единой звезды. «Быстрей!» — понукал Ледрю. «Еще быстрей! Нас еще могут заметить!» Темные улицы Керавеля поглотили их, И, оказавшись в их тени, Аркадиус остановился, удержав Марианну и заставив моряка сделать то же. — Что вы надумали? — закричал он. — Мы еще не пришли. — Нет, — спокойно сказал виконт. — Но вы можете сказать, чем мы теперь рискуем? На нас не написано, что мы собирались освободить каторжник. Чем мы отличаемся от добрых людей, идущих на мессу? Ледрю моментально успокоился. Он снял колпак и провел растопыренными пальцами по слипшимся от пота волосам. — Черт возьми, вы правы. Эти пушечные выстрелы совершенно свели меня с ума. И действительно, даже лучше возвращаться спокойно. Пропащий вечер сегодня. — Я глубоко огорчен, Марианна, — добавил он, видя, что молодая женщина, задыхаясь от слез, припала к плечу Жолеваля. — Может быть, нам больше повезет в другой раз? — В другой раз? Он умрет раньше. Они убьют его. Не думайте так. Может быть, все пойдет лучше, чем вы себе представляете. И никто не виноват, что у какого-то бедняги возникла такая же идея использовать рождественскую ночь, чтобы вырваться на свободу. Он нескладно пытался ее утешить, но Марианна не хотела утешения. Она представляла себе Язона на убогом лазарецком ложе с перепиленной цепью, ожидающего помощи, которая не придет. Что будет с ним завтра, когда обнаружат разрезанные оковы? Сможет ли что-нибудь сделать видок, чтобы он избежал худшего? Маленькая группа продолжала путь. Теперь Ледрю шел впереди, ссутулившись, засунув руки в карманы куртки, торопясь поскорее ощутить под ногами палубу своей шхуны. Уцепившись за Жолеваля, Марианна шла медленней, лихорадочно перебирая в уме все возможные способы спасения Язона. Ей казалось, что каждый сделанный шаг, отделяющий ее от каторги, вносил что-то непоправимое между нею и тем, кого она любила. Спрятавшись под капюшоном, она тихо рыдала. Добравшись до порта, Жан побежал к шхуне, бросив тревожный взгляд на жандарма, который ходил взад-вперед с таким видом, словно чего-то ждал. Увидев его, Жолеваль сказал Марианне на ухо: «Лучше будет вернуться в Рекувранс, малютка. Подождите меня здесь. Я схожу за вещами и узнаю, куда делся Грак. Он должен был идти с матросами». Она сделала знак, что поняла, и в то время, как он пошел к шхуне, осталась на месте с безвольно опущенными руками, утратив всякое мужество и способность здраво рассуждать. Но тут жандарм, пройдя мимо Аркадиуса, внезапно бросился к ней и схватил за руку, не обращая внимания на вырвавшийся у нее слабый протестующий крик. — Боже правый, что вы болтаетесь тут бестолку? Вы думаете, что мы уже в безопасности? Ради бога, скорее на шхуну! Уже добрых четверть часа мы ждем вас, как на иголках. Она мгновенно пришла в себя от испуга, когда под треуголкой жандарма узнала лицо видока. Внезапный приступ гнева охватил ее. — Вы? Это вы бежали? Так это вас ищут, а в это время Язон... Да он на шхуне, ваш Язон! Недотепа вы, несчастная! Живей, живей! Подбежав к судну, он с такой силой подтолкнул ее, что она буквально упала на руки Жолевалю. И в то время, как команда торопливо готовилась к отплытию, он, в свою очередь, прыгнул на борт, спокойно прошел к бухте каната под фонарем и стал на нее, чтобы портовая охрана могла увидеть его жандармскую форму. В городе не замечалось большее оживление, чем обычно, ввиду приближавшейся мессы. Сначала надо воздать почести Богу, а потом уже преследовать человека. В этот же момент из камбуза появился еще один жандарм со смеющимися глазами на изможденном бородатом лице. — Марианна, — позвал он тихо, — иди сюда, это я. Она хотела что-то сказать, даже закричать от радости, но чередование надежды, ужаса, скорби и изумления сломило ее стойкость. У нее хватило сил только на то, чтобы упасть в объятия мнимого жандарма, который сам, едва держась на ногах, все же нашел достаточной энергии, чтобы прижать ее к себе. Они долго оставались так, сплетясь в одно целое, не произнося ни слова, слишком взволнованные и счастливые, чтобы говорить. Вокруг них хлопали стремительно поднимавшиеся на мачты паруса. Матросы босиком бесшумно бегали по палубе. Стоя у штурвала, Жан Ледрю пожал плечами и отвернулся от этой пары, забывшей, похоже, обо всем на свете. Но видок не выдержал и заметил со своего наблюдательного поста: «Будь я на вашем месте, я бы сел в тени». Даже глупым полицейским, тупым таможенникам или пьяным солдатам может показаться странным жандарм, который бросается на поиски каторжника с женщиной в руках. Они молча послушались, нашли укромное местечко и спрятались, как две счастливые птички в гнезде. Нежным движением Марианна сняла дурацкую треуголку, чтобы морской ветер свободно гулял в волосах Язоны. И тут же она уже по привычке подняла глаза к небу, звезды ярко сияли, и их было гораздо больше, чем девять. Ночь чудес сдержала свое обещание.